Тереса, у нас сокровища прячут на чердаках, в подвалах. А что это так воняет? Раздраженно прервала ее Тереза. Сначала ничего не воняло, а теперь все сильнее и сильнее. Может, вы знаете? Ой, боюсь, это моя рыба, сокрушенно призналась Люцина. Я еще собиралась дать тебе понюхать, поскольку она вызывала сомнения. Какие там сомнения? Совсем ума лишилась. И чтобы я такое еще специально нюхала? Тоже моей смерти ищешь? Люцине страшно не хотелось расставаться с рыбой. Она никак не могла собраться с духом. Тереза кричала, что провонявшая копченая рыба – самая страшная отрава. Но Люцина все колебалась. Потеряв терпение, Тереза схватила злополученную рыбу и вместе с бумагой вышвырнула ее в окно. «Как ты себя ведешь?» – одернула ее старшая сестра. «Кто тебя воспитывал? Выбрасывать мусор в окно, да еще во двор замка!» Тереза совсем разбушевалась. «Рыбой больше, рыбой меньше, этому двору уже ничто не поможет. Не желаю больше слыхать ни о каких бандитах и сокровищах. Уберите со стола этот остров, тьфу, эту карту. Ха, глядите, они и лупу вытащили. А ну, по постелям, гашу свет». Рыбу я обнаружила утром на крыше своей машины. Солнышко ее пригрело, подсушило. Она приклеилась намертво и развонялась по-страшному. Половину мне удалось оторвать вместе с бумагой. Вторая половина осталась. Не было под рукой воды. Остальное смою где-нибудь по дороге, решила я, удивляясь одновременно тому, как вчера вечером просчиталась со сторонами света. Была уверена, что ставлю машину на том месте, где с утра будет тень, и надо же. Следуя совету Люцины, перед отъездом из замка мы внимательно осмотрели местность и у подножия лестницы нашли еще сокровища. 25 американских центов одной монетой, что вызвало новую лавину предположений и инсинуаций. Тереза отстаивала мафию. Найденная валюта вроде бы подтверждала ее версию. Тетя Ядя пыталась утешить подругу, не отрицая, правда, что ее и в самом деле кто-то преследует, начиная с момента прилета на родину, но объясняя это романтическими мотивами. Ну почему в самом деле один из пассажиров канадской авиакомпании не мог до смерти влюбиться в нее с первого взгляда? И вот теперь следует за ней по пятам, желая познакомиться, и из робости не решаясь. Люцина немедленно подхватила свежую идею. Ну, разумеется, так оно и есть. Поклонник пытается завоевать благосклонность любимой, подбрасывая ей подарки. Ну, правда, по мелочи. То 6 злотых, то 25 центов. Но это лишь начало. Того и гляди, найдем на своем пути кольцо с бриллиантом. Не прозевать бы только. Учитывая такую возможность, мамуля предложила дальнейший путь проделать пешком, внимательно глядя себе под ноги и тщательно обыскивая придорожные канавы. Подковку со злотыми и таинственной картой я спрятала, соблюдая все правила детективов. Осторожно завернув в свой единственный носовой платок, сунула ее в карман на дверце машины, рядом с драгоценной фотопленкой. И подумала, если так и дальше пойдет дело, по возвращении в Варшаву этот карман будет битком набит таинственными предметами. В Чешине нас ждали отец и Лилька, моя кузина. В свое время мы с ней были единственными детьми среди наших многочисленных взрослых родственников. Хотя мы с ней одного возраста, она приходилась мне теткой. Кузиной я называю ее просто для благозвучия. Получилось же так потому, что у моей светлой памяти прабабки детей было 14 штук, и она их очень не любила. Выжила из них 9. Хотя это вовсе не означает, что прабабка втайне избавлялась от потомства. Так уж получилось. Естественно, что эти 9 были самого разного возраста. Разница в возрасте была столь значительна, что младшая сестра моей бабки родила Лильку как раз тогда, когда мамуля родила меня».